Глава 30. Васко. Обосновавшись в четвертом форте, нависавшем над полем боя, подобно Красному Титану, мы начали исполнять план с притворным отступлением. Крум водрузил знамена на башнях второго форта и теперь атаковал наши позиции у третьего, а я приказал 5 сотням солдат покинуть ряды и скакать в мертвый лес, где им следовало ждать Крума. Таким образом, появилась свободная полоса, ведущая от второго к третьему и четвертому фортам, а затем вглубь древнего леса. Я наблюдал, как Крум с женами скачет по ней во главе авангарда с развивающимися знаменами с изображением улыбающегося дерева. Похоже, он любит быть острием копья. Он вел войска сам, как императоры древности. Самая большая глупость, которую может совершить военачальник, хотя именно такая бравада, как правило, и вдохновляет людей идти на бой. Пропустив Крума, я расплатился с Таурви, и это уменьшило бремя на моих плечах. Я надеялся, что она оставит меня в покое, но с девами ни в чем нельзя быть уверенным. Их трудно назвать честными существами, если выразиться очень мягко. «Он хочет куда-то добраться, это очевидно», — произнес Диметрий, когда мы выглянули из башни. «Пока за ним не могут последовать все тумены, это нам на руку. Если я вижу, как мой предводитель покидает поле боя, я тоже захочу так сделать. Будем надеяться, что им хватит ума ускакать в ледяные пустоши. Кардам Крум и несколько сотен его лучших всадников все равно остаются в сердце нашей родной страны. Я загоню Круму в пустыню демона, если потребуется». Я сел в деревянное кресло и вытянул усталые ноги в кожаных сапогах для верховой езды. «Форт и командование на тебе». Диметрий приложил руку к нагрудной пластине прямо над одним из четырех глаз Цесиели. «Мы перестроим боевые порядки по твоему совету. Отсечем хвост от головы. У меня хорошее предчувствие». «Это будет нелегко». Наблюдая с башни, я видел много отваги с обеих сторон. Дай человеку меч и отправь его сражаться с другим мечником, и узнаешь, кто трус, а кто зверь. Некоторые больше стремятся обрывать чужие жизни, чем уберечь собственную. Мы называем это отвагой, но кровожадность подошла бы лучше. Солдаты компании отлично себя показывали. Где бы ни стояли подразделения копейщиков и аркебузиров, воины Крума не могли прорвать их ряды, словно на полном скаку натыкались на железную стену. Я смотрел, как 20 воинов из Черного фронта вступают в схватку со спешившимися рубади, которые пытались обойти с фланга один отряд. Началась рукопашная. Бойцы Черного фронта уворачивались от стрел, а затем скрестили копья и мечи. Сталь запела о сталь, дерево о дерево. Битва то разгоралась, то затихала, но в конце концов воины Черного фронта уничтожили рубади, хотя к концу схватки их осталось только 9. Так растянуть поле боя было не худшей идеей. Это позволило нам выигрывать больше стычек и быстрее. Потому что мы так закрепились, что скорость всадников Крума почти не имела значения. А вот его численность имела. На каждый проигранный бой нам нужно было выиграть 4, а значит, мы должны быть в 4 раза лучше. Нелегкая задача против орды рубади и рутенцев, рождавшихся с луками и топорами в руках. Вдалеке рубадийские лучники выманили отряд паладинов за пределы оборонительной линии. На солдат обрушился град стрел, и хотя их доспехи и щиты обычно выдерживали множество залпов, большинство пало жертвой ошеломительной меткости, скорости и свирепости рубадийских лучников. Не успел я вытереть с глаз пыль, как 10 наших бойцов из 2000 уже лежали на земле, утыканные стрелами, а враг не понес никаких потерь. Рано или поздно математика обернется против нас. Надо перестроить позиции. Это принесет двойную пользу. Отсечет Кардама Крума от его туменов. Когда я спускался вниз по винтовой лестнице башни, наверх бежал имперский гонец, весь мокрый от пота. Он бежал так быстро, что половина ремней его доспехов расстегнулась и спадала. «В лесу колдун. Убивает людей десятками одним щелчком черных пальцев. Опиши, на что он способен. Он порождает молнию, убивает всех вокруг, гром, падающий с небес». Похоже на то, как и написывал Михея. Он идет за Анной и готов даже жертвовать соотечественниками ради того, чтобы ее вернуть. Я должен забрать ее с собой. К этому времени, по моим расчетам, Ион либо готовится, либо уже исполняет план по захвату Мары. Мне понадобится его помощь, чтобы окончательно расправиться с Михеем Железным. Но я мог заниматься только одним врагом за раз. В хаосе битвы я должен быть собранным и сосредоточиться на том, что важно в данный момент. Победа над Крумом. Я приказал привести Анну из ее комнаты в замке. Она взяла привычку сопротивляться мне по любому поводу, поэтому я разрешил связать ее и тащить, если потребуется. Когда она появилась, без веревок и принуждения, я уже сидел на мерине. Сегодня она решила надеть красное, словно праздное кровопролитие. Вероятно, наше. Высокий воротник скрывал большую часть ожогов, которые я оставил на ее лице. Но ничто, кроме маски, не могло спрятать шрамы на нижней части щеки, хотя она и пыталась прикрывать их быстро растущими и абсолютно прямыми волосами цвета вороного крыла. «Почему я должна идти с тобой?» Она не смотрела мне в глаза. «Потому что я приказываю». Я махнул Антонио дверки Бузы, сидевшему на бешеном вороном коне. «Давай, ты поедешь с ним впереди». Так ему будет легче ее схватить, если она надумает убежать. «Мы только что перебрались сюда из другого форта. За стенами опасно». Лучники на северной стене выпустили стрелы во врага, а затем вызвали подкрепление. Где-то неподалеку разорвалась бомба, тряхнув все вокруг. «Я не должен ничего объяснять», — сказал я. «Полезай на коня». «Хорошо, отец». Она пробормотала что-то себе под нос. Из двери замка вышла Алия с горничной. Ее крестейское пурпурное платье выглядело гораздо хуже, чем в начале дня, как и имперские штандарты, которые мы таскали из форта в форт. «Ты уходишь опять?» — спросила она. «Я думала, твоя цель — удержать форты». «Этим может заняться Деметрий. У меня есть более важная задача». «Может, Деметрий оказался умнее, чем я думал, но он все равно желторотый птенец». «А если он не сумеет удержать форт?» «Выходит, я оставлял Алию на произвол судьбы?» «И Хита с Тревором, где бы они сейчас ни находились?» «Есть известия от остальных?» — спросил я Антонио. Он покачал головой. «Они взрослые люди, за плечами которых немало сражений, и сами о себе позаботятся. И все же могли бы и найти время на Туманную Звезду. Мое сердце и так уже ныло от беспокойства». Я не мог нагружать его новыми тревогами. «Ты тоже идешь», — сказал я Алии. «Это обязательно», — простонала она. «Там от тела отлетают руки и ноги. Это ужасно». «Если сюда ворвется Михей, руки, ноги и тела в этих стенах будут поджариваться и плавиться. Такому жестокому ублюдку ничего не стоит сжечь Алию, хотя она не виновата в моих грехах. Лезь на коня, Алия, у нас нет времени». В окружении 400 закаленных бойцов компании мы поскакали на юг. Люди во внешнем кольце держали горящие копья, чтобы жечь червей, если они появятся. Следопытам не составляло труда идти за Крумом и его авангардом по отпечаткам копыт, конскому навозу, помятым кустам и всякому мусору. В конце концов, Рубаде придется остановиться, и тогда я отдам приказ их уничтожить. Мы превосходили их числом и вооружением, выучкой и дисциплиной, хотя их воинские таланты нельзя было не признать. Тем не менее, я не сомневался, что мы победим в предстоящей стычке. Нам нужно было лишь навязать им эту схватку, что оказалось не так-то просто. Крум куда-то спешил. И куда бы он ни направлялся, мне это не нравилось. В конце концов, все это замыслили девы. Лесные ведьмы, которых Таурви освободила из тайной тюрьмы в Никсосе, а Гонсало поймал и распял, тоже намекали, что здесь, В мертвом лесу что-то назревает. Зловещих предчувствий вполне хватало, чтобы держать меня в напряжении. Как только солнце утонуло в бесконечном море деревьев, в небесах замерцала туманная звезда. Мои надежды увидеть друзей ожили. Но то, что я прочел, никак их не укрепило. Звезда лишь повторяла три слова: «Иан, пожалуйста, ответь!» Хит искал Иана. Пока мы ехали дальше, я не сводил глаз с пылающего красного неба, надеясь, что Иан ответит и развеет хотя бы часть моих страхов. Но проходили часы, а ответа все не было. Когда небо стало черным и холодным, последовательность букв изменилась. «Тревор погиб. Пожалуйста, Иан, дай знать, где ты». Я чуть не упал с лошади. Кое-как сполз с седла, пошатываясь, дошел до скрюченного старого дуба, и меня вырвало горячим мясным супом на торчащие корни. Я рухнул на колени прямо в грязь и палую листву. Алия подошла и положила теплую руку мне на спину. «Что там сказано? Это Иан?» «Тревор. Он погиб». Она ахнула. «Васком, мне так жаль. Я знаю, он был твоим близким другом». «Он больше, чем друг. Он один из нас. Из нашего моря душ». Алия достала кусок клетчатой ткани и вытерла рвоту с моего подбородка. Солдаты компании смотрели, как я дрожу и плачу. «Глупец», — сказал я. «Его всегда тянуло туда, где сильнее воняет смертью. Он не ценил свою жизнь так, как следовало. А теперь у нас на одну душу меньше, а их и так очень мало». «Наверное, сейчас не время для таких вопросов, но если он умер, куда уйдет его душа?» «Очень своевременный вопрос. Он тяготил меня, словно гора, как должно быть и Алию. Я точно не знаю». Судя по тому, как она замолчала и едва заметно вздрогнула, Алия, похоже, была разочарована или даже обеспокоена моим невежеством. «Тебя это тревожит?» — спросил я. «Ну уж точно намного меньше, чем меня. Человек, спускавшийся с пирамиды, сказал, что это место где-то на земле, но сколько бы он ни искал, так и не смог его найти. Он сказал мне несколько его названий. Араф, Гуф, дом на холме. Но если то мое воплощение не нашло, куда уходят наши души, на что надеяться этому?» «Васка, тот человек, спускавшийся с пирамиды, он был совсем один?» «Один. И он был печален». Бледное лицо Алии побледнело еще сильнее. «Значит, из всех нас он спас только себя». Я кивнул. «Наконец-то ты поняла. Я следовал его путем, и все это лишь для того, чтобы спасти себя. Все остальные, странники они или нет, обречены». От отчаяния меня бросило в дрожь. Он сказал, что у меня получится лучше, я должен постараться, что на этот раз я должен спасти других. И поэтому я верю, что это возможно, иначе зачем все? Зачем спасать себя, если я обречен на вечное одиночество? Кому вообще нужна вечность? Меня снова вырвало, на этот раз на сухую кору дерева. Желудок угрожал очиститься и в третий раз, но уже был пуст, и из меня вытекла только слюна. Алия вытерла мне губы. «Муж мой, ты ведешь этих людей на бой, верно?» Я кивнул. Она сжала мои холодные щеки. «Они смотрят на командира, ревущего как девчонка из-за единственной смерти, хотя многие из них оплакивают гораздо больше друзей. Я не слишком в этом понимаю, но не думаю, что это вдохновит их сражаться упорнее. А мы вряд ли можем выйти против лучших воинов Кагана Крума без сильного, бесстрашного командующего». Она была права. Шок от потери Тревора отравлял мне душу, но не должен был отрывать от насущных дел. Если я хочу спасти остальных, Алию, Мару, Хита, Иона. Надо выиграть и эту битву, и многие другие. Алия помогла мне отряхнуться, и я вернулся на тропу и взобрался на коня. Щеки до сих пор были мокры от горьких слез. Я жестом велел следопытам скакать впереди. Мы продолжили преследовать Кардама Крума при мрачном свете тонкого месяца. В какой-то ужасающе темный час следопыт прискакал обратно, взметая едва различимые листья и грязь. «Крум нашелся», — сказал следопыт. «Мальчишка не старше 15 лет, живший в этом лесу. Его волосы скрывала шапка из листьев, а серый конь в ночи напоминал призрака. И весь его авангард тоже, на юго-западе». Я повернулся к двум аркебузам. Анна сидела впереди него с мутным взглядом, словно эта погоня была для нее пыткой и лишением сна, которую применяла Инквизиция. «Выстроиться боевым порядком», — сказал я Антонио. «Мы ударим с четырех сторон. И никакого отступления, пока мы не увидим труп Крума собственными глазами». «Или он увидит твой», — пробормотала Анна, прикрыв рот рукой. «Что ты сказала, дочка?» Она не стала повторять. «Неважно. Слова предназначались лишь для того, чтобы позлить меня. Как только Крум погибнет, рубади будут сражаться только за свою жизнь, а в таких обстоятельствах люди наиболее опасны. Я мог бы позволить им спешно уйти на север и перебить, пока они в панике скачут сквозь мертвый лес. Сражаться с перепуганным тигром, спасающимся бегством, лучше, чем с загнанным в угол. Когда Антонио передавал мой приказ бойцам, я видел слишком много усталых, испуганных и подавленных лиц. Рубади сражались свирепо и коварно, а нам предстояло еще много схваток и здесь, и у четвертого форта. Мои люди должны быть на высоте. Я откашлялся, хотя это не облегчило боль, поселившуюся в душе после известия о судьбе Тревора. И все же, пусть и хриплым голосом, но я должен поговорить с ними. Должен напомнить, за что сражается саргосская компания в этом чужом, залитом кровью лесу. Я распрямился в седле, чтобы казаться выше. Мы глубоко в лесу, в окружении сов и лис. Паладины нас не слышат, и это хорошо. Я взглянул на Алию. Если бы она знала саргосский, следующие слова ей не понравились бы. Но я должен был сказать их тем, кто будет сражаться и умирать за нас этой ночью. Мы будем править их страной. Каждый из вас будет богаче тех жирных ублюдков, что расхаживают по ладони, раздуваясь от гордости, потому что какой-то их предок сотни лет назад завоевал какую-то землю или, как следует, вылизал задницу императору. Я заработал несколько смешков. «Саргосса!» — я похлопал себя по груди. «Это куча дерьма!» — раздался искренний смех. «Мы не отравлены гордыней, как все остальные. Кому какое дело, откуда мы родом? Важно лишь то, что мы зарабатываем каждый кусок, который кладем в рот. Мы добываем трудом каждый медяк, на который покупаем хлеб или трахаем шлюх. Или трахаем хлеб, если он с маслом, а мы не видели берега много лун». Это вызвало всеобщий бурный хохот. «Сегодня я потерял любимых друзей. Мы все потеряли. Давайте почтим их память, как подобает. Давайте убьем этих вонючих дикарей. И пусть каждый из нас станет царем Крестеса!» Должно быть, Крум слышал наши выкрики. Неважно. Его разведчики наблюдали за нами все время, галопом уносясь прочь каждый раз, когда мы сталкивались с ними. Они будут готовы. Теперь они знают, что и мы готовы. Мы разбились на четыре группы. Три отделились. Одна устремилась на запад, две — на восток, причем одна из восточных групп должна была развернуться и ударить по врагу с юга. Зарядив аркебузы и прочтя молитвы, мы атаковали Крума. На поляне, заросшей влажной травой по колено, мы врезались в его передние ряды. Наши лучшие воины против его лучших, при свете нескольких факелов и усохшей луны. Я занял позицию на возвышенности вместе с Антонио, Анной и Алией и наблюдал, как наши опытные аркебузиры стреляют в такт единственному барабану. Они уничтожили большую часть передовой линии лучников Крума, и пока те перезаряжали, наши копейщики поскакали вперед и вступили в схватку с всадниками Рубади. К этому моменту западные и восточные отряды тоже атаковали. Вскоре к ним присоединится и южный. Крум по глупости позволил отделить себя от основной массы войск и окружить. Рано или поздно кто-нибудь принесет мне его голову. Усеяв поляну мертвыми лошадьми и Рубади, мы поскакали вперед и схватились со второй линии Круму вонючего болота. Здесь было зеленее, чем во всем остальном лесу. Слишком много зелени для зимы. Меж черных ив, покрытых жутким светящимся лишайником, висели узловатые лианы. Корни мангровых зарослей напоминали извивающиеся щупальца, а воздух отравляла вонь от гниющих листьев и плесени. Темная застойная вода даже не отражала жалкую луну, висевшую над нами, показывая вместо нее тусклый спиралевидный узор. Я снова занял позицию на возвышенности, откуда мог следить за битвой при свете седельных фонарей. Болотистая почва лишила и нас, и воинов Крума возможности двигаться быстро. Наши восточные и западные отряды вовлекли всадников в ожесточенный ближний бой. И сталь звенела о сталь, пока южные и северные отряды полили из аркебуз с дальнего расстояния, не желая месить грязь. «Это он!» — указала куда-то Алия. «Крум, но... что он такое делает?» Должно быть, она обладала острым зрением. Мне пришлось подъехать к самому краю и долго щуриться, чтобы увидеть Кагана. Он стоял в центре яблока, с которого мы снимали шкурку, на участке сухой земли посреди болота. 12 жен стояли у него за спиной, склонив головы. Крум что-то держал в руке, темное, неясное, змеевидное. «Что это у него?» — спросил я. «Корни», — ответила Алия. У нее на удивление зоркие глаза. «Он молится», — добавила Анна. Похоже, у нее зрение нисколько не хуже. Должно быть, именно этого он и хотел все это время. Мне вспомнился наш разговор на вилле в Тетисе о том, что подарить Круму. Похоже, его не интересовали дары этого мира, лишь нечто из иного мира, которое он так отчаянно хотел призвать. И в животе у меня зародился страх, такой же черный, как поглотившая нас ночь. Безумец не смог бы объединить столько племен Рубади и завоевать окруженный железными стенами Пендурум. Крум стоял посреди битвы с какими-то корнями в руках не потому, что так велела ему вера. Он видел своего бога. И девы тоже хотели этого. Пока кровь его орды окрашивала болото, я задыхался от ужаса. Раздались крики, пронзительные и истошные. В первых рядах нашего южного отряда взорвался один воин компании. Из его лица и живота вырвались черви и быстро поползли по лианам и грязи к другим людям. Я и моргнуть не успел, как черви напали на четверых молодых солдат компании. Они разорвались пополам от шеи до паха и выпустили целую волну быстро растущих червей, жаждущих новой живой плоти. Мы готовились к этому. Каждый боец выхватил из мешка бутыль и кремень, разлил по земле масло и поджег все, что можно. Костры не могли как следует разгореться из-за сырости, но пламя хотя бы не гасло. Занятые в ближнем бою отряды прекратили сражаться и ускакали под прикрытие стрелков, продолжавших палить по Рубади. Враг осыпал их стрелами в ответ, пока черви ползали по полю боя или с визгом сгорали в слабом огне. Но черви лишь отвлекли нас от чего-то гораздо более страшного. Перед Крумом с женами появилась сияющая черная дверь с аркой наверху. Ее покрывали призрачные зеленые руны, подобных которым я никогда раньше не видел. В гавани коварных отмелей я твердо усвоил, что если откуда ни возьмись вдруг появляется дверь, лучше в этом месте не задерживаться. «Антонио, ты самый меткий стрелок среди нас!» Я указал на Крума, который все еще держал свои древесные корни перед дверью. «Убей его, чтобы мы могли поскорее убраться отсюда!» Антонио слишком увлекся, глядя то на землю, то на медленно открывавшуюся дверь. Так же, как и все остальные. «Антонио!» Он посмотрел на меня. «Он слишком далеко, капитан. Нужен целый отряд, чтобы была хоть какая-то надежда. И он у тебя есть!» Антонио свистнул и щелчком пальцев подозвал нескольких воинов, охранявших нас. Некоторым из них пришлось перескакивать верхом или перепрыгивать пылающее масло, окружавшее наши позиции. Антонио спешился, оставив мою дочь одну в седле, и встал вместе со стрелками у самого края уступа, лицом к полю боя внизу. Я тоже спешился и приказал Ане слезть с лошади. Она неохотно подчинилась, по всей видимости, больше страшась надвигающегося хаоса, чем меня. «Заряжай!» — скомандовал Антонио. Каждый стрелок насыпал порох на полку аркебузы, а затем набил дуло порохом и шариками пуль. Все это они утрамбовали шампалами. Те, у кого потух фитиль, разожгли его кремнем. «Готовься!» — все взвели курки аркебуз. «Цельсь!» Они подняли длинноствольные аркебузы на плечо и прищурились, глядя в прицелы. Я заткнул уши пальцами. Анна и Алия последовали моему примеру. «Пли!» 9 аркебуз выстрелили в унисон. В теле Кардама Крума появились дыры. Но он не упал. Он даже не опустил руки и не выронил корни. И из пулевых отверстий не выходила кровь, только дым. А потом, как я и надеялся, вверх по его ногам поползли черви и забрались в отверстия, проделанные аркебузирами. Подходящий конец для Кагана. Но Крум не взорвался новыми червями. Наоборот, черви исчезли вместе с его ранами, оставив после себя лишь чистую неповрежденную кожу. Червивая гниль, исцеляющая человека вместо того, чтобы убить, пожалуй, самое странное из того, что я видел за долгую жизнь. «Заряжай!» — снова скомандовал Антонио. Аркебузы были скорострельные, так что стрелкам нужно было только положить в ствол новую пулю. «Цельсь! Пли!» Они проделали в Кардаме Круме новые дыры, и снова черви заползли по его ногам и запечатали раны. «Он не человек!» — сказала с лошади Алия. «И все это нечеловеческое! Васка, надо уезжать отсюда!» Светящаяся черная дверь открывалась и становилась выше и шире, показывая то, что находится по другую сторону. В том мире был день, хотя сияние солнца казалось каким-то недобрым. Там тоже имелся лес, только перевернутый. Деревья свисали с красных облаков, их корни дышали. Среди ветвей призрачно светились зеленые светлячки, вращаясь по идеально ровным орбитам. В глубине моего сознания зазвучали странные песнопения, прорастая сквозь мысли, как сумрачные лианы. Я едва успел отвернуться, прежде чем они начали застилать мне глаза, будто потусторонние песни превращались в картины, слишком перегруженные смыслом, чтобы понять их. Открывавшиеся двери червивой гнили и бессмертного Кагана было вполне достаточно для того, чтобы понять, почему многие солдаты компании предпочли бежать, а не выполнять приказы и сражаться. «Труби общее отступление!» — сказал я. «Всем скакать обратно в форт!» Прежде чем Антонио успел это сделать, ударил гром, хотя дождя не было. Караульные у огненной стены взорвались синим и золотым светом. Их дымящиеся тела разлетелись по земле. Антонио и его стрелки повернулись к новому врагу. Не успели они выстрелить, как гром грянул снова. Красные молнии прочертили их нагрудные пластины, разрывая грудь. Поджарили их изнутри. Лицо Антонио стало черным, как уголь, а потом превратилось в пыль и взорвалось. Я не понимал, кто кричит. Она бросилась вперед, пытаясь убежать. Но я еще не сгорел только потому, что она находилась близко. Я схватил ее за руку и притянул к себе. Она кричала и вырывалась, и мне пришлось взять ее за горло. Я даже не видел Михея, только дымящуюся смерть и неизвестные глубины тьмы. И посреди всего этого стоял ангел, будто луч света за стеной горящего масла. Мара. «Мама!» — пронзительно крикнула она. Мара перешагнула через огонь и подошла к нам. «Отпусти ее, Васко!» Я взглянул на Алию, которую так милосердно пощадил Михей. Ее лошадь попыталась рвануть вслед за остальными и теперь металась между огнем и краем уступа, где стоял я. На лице Алии было написано «потрясение». Она дрожала, а по щекам и платью стекала почерневшая кровь Антонио. «Сюда, Алия!» — я попытался схватить поводья ее лошади. «Прошу тебя, Алия, давай поближе!» Ее лошадь пронеслась мимо меня. Я ухватил поводья и натянул изо всех сил. Затем сбросил Алию с лошади, продолжая удерживать Ану. Моя жена упала в грязь, что, похоже, немного привело ее в чувство. Она поднялась и спряталась у меня за спиной. «Пока мы не отходим от Аны, Михей нас не убьет». «Отпусти нашу дочь и возьми меня», — сказала Мара. «Ты ведь этого хочешь?» Я обшаривал взглядом темные ветки кипарисов в поисках человека, пытающегося убить меня. «Мама!» — прохрипела Анна. Я слишком крепко сжимал ее горло, чтобы она могла сказать что-то еще. «Посмотри на меня, Васко!» Мара сделала шаг вперед. «Отпусти ее! Она достаточно настрадалась. Я займу ее место рядом с тобой. Я буду такой, какой ты хочешь». Она приложила руку к груди. «Я вспомнила». «Неужели?» «Да». Она кивнула и печально улыбнулась. «Я помню, как зазвучала музыка, как в море замерцали колонны. В тот день тебя выбрали, чтобы ты поднялся на пирамиду. А меня не выбрали. И впервые в жизни нас разлучили. Это было больнее смерти». Ее слова разбередили вечно гноящуюся рану. «Ты была половиной моей души». «Я ею и осталась». Она шагнула ближе. Теперь я чувствовал ее запах. Она пахла холодной, погруженной в отчаяние горой, лишенной милой невинности и нежной любви. За 15 лет без страсти, которую мы когда-то делили, я стал пахнуть не лучше. Как бесконечно черная и безжалостная пустота пещеры в глубине океана. Я хотел вернуть Мару. Я хотел ее сильнее всего на свете. Даже сильнее, чем победу, которая больше не была победой. Нас привело сюда неведомое зло внутри Кардама Крума. А теперь зло Михея угрожало покончить со всем. Со всеми последними надеждами, даже едва теплящимися. Нельзя позволять ранам и желаниям лишать меня разума. Один неверный шаг, и Михей превратит нас с Алией в пепел, который развеется тошнотворным болотным ветром. «Ладно», — сказал я. «Сначала подойди ко мне. Тогда я отпущу Ану». Мара сделала, как я просил, и взяла меня за руку. Между нами пронесся разряд, и я вздрогнул. Затем последовало успокаивающее тепло. Жар, обещавший воссоединение, как когда она держала меня за руку в последние мгновения прошлой жизни, перед тем, как я начал недельное восхождение на Черную пирамиду. Я выпустил Анну. Девчонка задыхалась, пытаясь набрать побольше воздуха. Я убрал руку с ее горла. «Мама, уходи». Мара махнула в сторону далекой темноты. Анна поцеловала ее в щеку и побежала к зарослям, где скрывался Михей Железный. Я крепче сжал руку Мары, и она жалостливо улыбнулась. Я увидел в ее широко распахнутых глазах свое отражение. Я снова был ребенком, взбирающимся на черную пирамиду, нависавшую над нашей жизнью. Но на этот раз я не отпущу Мару. Я не позволю разорвать свою душу. Наконец исцелюсь от раны, которая высосала из моей жизни весь свет. Мара забрала не только половину моей души, но и половину сердца, а с ней всю мою любовь. У меня не осталось ни капли даже для собственной дочери, не говоря уже об остальном человечестве. Довольно. Теперь я стану нормальным. Больше не чудовище, просто человек, как любой другой. «Кинжал», — заикаясь, прошептала мне на ухо Алия. «В ее рукаве». В ладонь Мары скользнул кривой клинок. Костяная рукоять поблескивала даже в темноте. Я оттолкнул Алию. Мара попыталась ударить меня межребер. Я перехватил кинжал прямо перед тем, как он вонзился в грудь. Он порезал мне пальцы и ладони и стал скользким от крови. Я отталкивал его, все время глядя в отчаянные и печальные глаза Мары. Она давила на нож всем своим телом. Я пятился, продолжая сжимать руку Мары, как будто она давала мне жизнь. И каким-то образом у самого края уступа я споткнулся. И мы полетели вниз.